Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о жизни и царствовании Ирода Великого, цара Иудейского. Нас интересует Ирод и его династия по той причине, что в период его царствования родился Иисус Христос, а в период его последующей династии, то есть его сыновей, внуков и правнуков, происходили самые главные евангельские события. Например, земная жизнь и служение Господа Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, явление Иоанна у Иордана, свидетельствующего о Христе Мессии, и Его казнь сыном Ирода Антипасом, рождение и организование Церкви Христовой, ее прогресс и апостольская деятельность. Все эти важные евангельские события происходили в период правления Ирода и его династии. Ирод стал царем иудейским по воле Рима. Ставший царом, он по политическим соображениям, а также голосу своего сердца, он захотел положить конец вражде с первосвященническим родом Гасманеев. Поэтому он решился жениться на прекрасной гасманейской принцессе Мариаме, внучке первосвященника Гиркана, с которой он был в любовных отношениях. Мать Мариамы I, Александра, таила в своей душе тщеславную неприязнь и ненависть к Ироду, и потому она за всякую цену старалась расторгнуть эту навязываемую Иродом дружбу и родство с первосвященническим родом Гиркана, внучкой которого была Мариам. Нас интересует также то, как Ирод мог почти из неизвестности проложить себе дорогу к иудейскому трону в 40-м по 37-й год до Рождества Христова. Армии партов овладели Иерусалимом и поставили в Иерусалиме Антигона, последнего из рода Гасманеев, правителем Иудеи. Еврейские древности Иосифа Флавия 14, 13 и 3. И еврейская война Иосифа Флавия 1, 13-1. Так само, как Антигон был ставленником партов, которые были в состоянии войны с Римом, Ирод был ставленником Рима. Как пишет о Ироде Иосиф Флавий, что сам Ирод не ожидал и не рассчитывал на такой блестящий успех, чтобы получить от Римского сената и императора титул и трон иудейского цара. Правда есть то, что Ироду была предоставлена возможность доказать свои права и способности на трон Иудеи. Воспитанный в Риме у Ирода среди правительственных кругов были высокие, знатные и влиятельные покровители, а среди них Антоний, с которым Ирод подружил, будучи в Риме. Антоний потом стал императором. Самым главным фактором, который содействовал успеху Ирода и суметь управлять страной в период нескольких римских императоров в продолжении 34 лет, были природные дарования и способности Ирода. Получивший номинацию от сената и императора и обещанную для него в этом деле поддержку, Ирод отправился из Рима, чтобы предложить свои права на иудейский престол. Как уже упоминалось, правителем Иудеи в Иерусалиме был Антигон. В 63-м году до Рождества Христова Помпей организовал, стабилизируя римскую власть и влияние на Близком Востоке. Он назначил Гиркана II первосвященником, который в то время фактически управлял страной от имени римлян. Иудея – гористая страна с укрепленными и обнесенными высокими стенами городами, которыми ему нужно было овладеть и изгнать Антигона и партов из Иудеи. Ирод нашелся, как ему овладеть страной, проявляя свои исключительные способности. 2 года изнурительной партизанской войны, через которые он и добился своего признания и успеха, имея в то время 36 лет от роду. Он последовательно стремился к своей намеченной цели, употребляя при этом свои способности. Ирод обладал исключительной личностью, атлетического стройного телосложения, изумительной мужественной красотой, но в своей душе он был беспринципным бойцом, в то же самое время обладал хитро, коварной ловкостью природного дипломата-оппортуниста. Обладая такими незаурядными качествами, он мог убедить своих римских высоких покровителей, что он есть именно тем человеком, который сумеет управлять этой всегда бунтующейся страной, и на него римляне могут полностью положиться. Сменялись римские правительства и императоры, но каждый новый император и его правительство были в дружбе с Иродом. Когда на политическом горизонте собирались грозные для Ирода тучи вследствие его неудач и политических ошибок, он всегда сумел рассеивать такие тучи обильными подарками. По своим убеждениям, Ирод был саддукей, сторонник еллинистической культуры, которую он внедрял и насаждал, в особенности в новопостроенных ним городах, которым он давал еллинистический характер, с прекрасными театрами, стадионами, гипподромами и Олимпийскими играми и битвой гладиаторов. За это в особенности не любили его ортодоксальные евреи, считая его язычником, чем он и был в действительности. Чтобы задобрить их и упрочить свое национальное положение еврейского цара, он в 20-м году до Рождества Христова начал перестраивать Иерусалимский Зарававелев храм, который перестраивался и после смерти Ирода в продолжении 46 лет. Евангелие от Иоанна 2:20. Красота и богатство Иродового храма было непревзойденное. Мариам просила Ирода, чтобы он назначил ее брата Аристобула на пост первосвященника. Ирод согласился исполнить просьбу своей жены Мариами. Однако Ирод во всем этом деле просьбе Мариами усматривал, что в этом кроется то, чего он так боялся, что законный наследник может устранить Ирода от царства. Поэтому матери Аристобула и Мариами он приказал жить в его дворце, подозревая их в затаенных интригах. Ирод окружил их шпионами, которые должны доносить Ироду о всех поступках Александры в самых наимельчайших подробностях. Александр, учутившись в таком положении, еще больше возненавидела Ирода. А о своем состоянии она в подробностях написала своей покровительнице и сильному врагу Ирода, Клеопатре, королеве Египта. Клеопатра через своего доверенного посланца сообщила, что, чтобы Александр вместе со своим сыном Аристобулом немедленно приехала к ней в Египет. У пристани на них будет ожидать египетский корабль. Чтобы уйти от страшной опеки Ирода, Александра решила осуществить свой план побега в Египет. Через доверенных своих людей она приготовила 2 гроба, в которых ее и ее сына имели слуги вынести ночью и бежать на ожидающий египетский корабль. Однако предприятие это не удалось. Ироду донесли об этом. Зная, что в этом заговоре замешана Клеопатра и даже сам император, Ирод как будто бы не придал никакого значения этому событию. Был приветлив, ласковый с Аристобулом и сказал Александре, что он это происшествие вычеркнул из своей памяти и простил. Наступил праздник храма. Молодой Аристобул высокого роста, с прекрасным сияющим красотой лицом, стройной формами своего телосложения, одетый в первосвященническую одежду, с искрящимися 12 драгоценными камнями, символизирующими 12 колен Израиля. В этом виде молодой первосвященник был восхитительный. Все присутствующие в храме изъявляли чувство восторга. Ирод, подобно цару Саулу, все это замечал, и он хорошо запомнил этот восторг людей. Ирод ничего не забывал и ничего не прощал. Он уже дал лишь удобного случая, чтобы совершить свой задуманный коварный план. С Аристобулом он был весьма приветлив и ласков, проявляя к нему как бы отцовскую нежность. Он пригласил его, чтобы Аристобул поехал с ним в Иерихон, где у Ирода был прекрасный дворец, и отдохнуть там. Ирод приказал своим доверенным людям, что когда они будут купаться с Аристобулом, чтобы они утопили его –